махнул он рукой. «Разве что чашечку кофе выпил бы». Я варил кофе на горячем песке и слушал торопливо рассказ Браза. В час ночи приехала милиция, три машины. Начали всех допрашивать, как, при каких обстоятельствах погиб ваш друг. Кто где находился в момент съемки. Изъяли бобину с отснятой пленкой, кинжал, на который он упал. Взяли на экспертизу частицы крови с камней. Они считают, что это преднамеренное убийство. Я до хрипоты спорил со следователем. Кому, говорю, он здесь мешал? Кто его тут мог знать? Парень первый раз в жизни пришел на съемки. Они правы, перебил я Браза, медной лопаткой загребая горячий песок и глубже закапывая в него кофеварку. Он действительно был убит. Браз не знал, как относиться к моим словам. «И вы тоже?» — с укором сказал он. «У милиции воспаленное воображение, вызванное профессиональной подозрительностью. Им всюду видится криминал, как врачам больные». Браз, в отличие от меня, был настроен спорить, но быстро выдохся, не встретив с моей стороны сопротивления. «Но это еще не все», — продолжал он, глядя, как я наливаю густой кофе в маленькую позолоченную чашку. «Через час выяснилось, что пропал мой водитель, Виктор. Я разрешил ему участвовать в массовке, и он в костюме турка должен был находиться вместе с войском. Начали искать, нет его». Браз помолчал и охарактеризовал все, о чем собирался сказать дальше одним словом. «Ужас!» Я сел рядом. Тостер выстрелил горячими сухарями. Я выудил один, постелил на него тонкий ломтик сыра и предложил Бразу. Подходит ко мне Инга, говорит, я видела, как Виктор пошел в заросли терновника к обрыву. Стали его искать в зарослях. Я всю массовку заставил метр за метром прочесать склон. И что вы думаете, мы нашли его? Браз подержал тост в руке, посмотрел на него и положил на стол. Он упал с обрыва на прибрежные камни, произнес он и покачал головой. Разбился насмерть. Его тело кувыркалось в прибое, как чучело. А рядом с ним, словно тина, усы, борода, парик. Нет, это в голове не укладывается. Ну и ночка. «И что было дальше?» — спросил я, с сухим хрустом надкусывая тост. «Что дальше?» — переспросил Браз. «Вызвали милицию. Приехала та же бригада. Даже закаленные оперативники за голову схватились. Вы что, говорят, фильм ужасов здесь снимаете? Два трупа за одну ночь». У меня сердце упало, я вспомнил, что вас давно не видел. К счастью, Инга успокоила, сказала, что вы уехали на своей машине домой. Чем больше Браз говорил, тем более несчастным становилось его лицо. «Мне и оператору велели прийти сегодня к следователю и дать свидетельские показания», — унылым голосом сказал Браз. Пленку обещали вернуть после проявки. «Вы представляете, с каким качеством ее проявит милиция? Недели съемок — все коту под хвост!» Черновский звонил из Москвы и сказал, что с деньгами большие проблемы. «Все рушится, Кирилл. Я так больше не могу. Я намерен разорвать контракт». «Не торопитесь», — сказал я. «Вы так думаете?» — с надеждой спросил Браз. Он напоминал мне вспаханную, удобренную, политую и прогретую землю. «Кинь в нее зерно надежды, и тотчас попрет вверх желание творить, снимать, преодолевать препятствия». «Может, все образуется?» — предположил я. «Милиция будет заниматься криминалом, продюсер искать деньги, а вы — создавать шедевры киноискусства». «Не издевайтесь!» — с горечью протянул Браз. «Шедевры! Я уже говорил вам, какие это шедевры!» Мне показалось, что разговор исчерпан. Взял со стола сверток из плотной бумаги и протянул его Бразу. «Это кольчуга, нагрудник, поножи, сапоги, ну, в общем, шмотки, за которые Гера расписался. Все в целости и сохранности». Браз махнул рукой и кинул сверток под ноги. «Это все мелочи. У нас на каждой съемке пропадают костюмы, и к этому мы уже все привыкли. Тут проблема в другом. Из-за чего, собственно, я к вам и зашел». «Так это еще не все проблемы?» — с ужасом подумал я. Браз взял чашку, поднес ее ко рту и, глядя в нее, словно там находился суфлерский текст, быстро заговорил. Черновский по доверенности получил на киностудии пистолет Макарова и 8 холостых патронов к нему. Это нам нужно для эпизода со стрельбой. Пистолет, естественно, он отдал мне. Я тяжело посмотрел на Браза. «Я все время хранил его в дипломате», — еще быстрее заговорил Браз, «вместе с договорами и прочими бумагами. Никто не знал, что пистолет находится именно там. И вот сегодня утром я открываю дипломат и вижу, его там нет». «Поздравляю», — — мрачным голосом сказал я. «Было бы странно, если бы у вас ничего не пропало». «Конечно, в периоды духовного подъема я бываю немного рассеянным», — начал оправдываться Брас. «Но не в такой же степени». «Вы все обыскали», — перебил я его, — «под матрацем, в шкафах, в карманах». «Да», — кивнул Брас, — «именно там, в шкафах, в карманах. История достаточно неприятная».